Во вторую половину дня нам удалось пройти только до перевала. Заметив, что вода в речке начинает иссякать, мы отошли немного в сторону и стали биваком недалеко от водораздела. Весело затрещали сухие дрова в костре, мы грелись около огня и делились впечатлениями предыдущей ночи. Я заметил, что Дерсу что-то собирается меня спросить, но, видимо, стесняется. Я помог ему высказаться. «Моя слыхал, русские хунхузы тоже есть. Правда это, али нет?» — спросил он, конфузясь. «Правда», — отвечал я. «Только русские хунхузы ходят по одному, по два человека и никогда не собираются такими большими шайками, как китайские. Русское правительство не допускает до этого». Я думал, что мое объяснение удовлетворило Гольда, однако я заметил, что мысли его были направлены в другую сторону. «Как это?» — рассуждал он вслух. «Царь есть, много всяких капитанов есть, и хунхузы есть. У китайцев тоже так. Царь есть, и хунхузы есть. Как наши живи? Царя нету, капитанов нету, и хунхузов нету». Сначала мне показалось странным сопоставление «царь» и «хунхузы», но, вникнув в смысл его слов, я понял ход его мысли. Раз происходит сортировка людей по сословиям, то должны быть богатые и бедные, праздные и трудящиеся. Раз их сортируют на честных и бесчестных, то преступный элемент отделяется, ассоциируется и образует нечто вроде особой касты, по-китайски именуемой хунхузами. Недолго длилась наша беседа. Утренний отдых в Фанзе был недостаточен, организм требовал еще сна. Положив в огонь старых дров, чтобы они дольше горели, мы легли на траву и крепко заснули. Когда на другой день я поднялся, солнце было уже высоко. Напившись чаю, мы взяли свои котомки и пошли к перевалу. Здесь тропа долгое время идет по хребту, огибая его вершины то с одной, то с другой стороны. Поэтому кажется, что она то поднимается, то опускается и как будто пересекает несколько горных отрогов. Поднявшись на перевал 240 метров, я увидел довольно интересную картину. Слева от нас высилась высокая гора Хунтами, имеющая вид усеченного конуса. Она входит в хребет, отделяющий бассейн реки Санхобе от реки Иодзихе. Со стороны моря Хунтами кажется двугорбой. Вероятно, вследствие этого на морских картах она и названа верблюдом. К востоку от нас высились горы, поросшие редким лесом, а впереди расстилалась большая болотистая низина, покрытая изжелто-бурой травой. С перевала тропа шла вниз, по маленькому ключику, и скоро пересекла небольшую горную речку Мулумбе, по-орочски Мули, впадающую в озеро Хунтами. Китайцы название это толкуют по-своему и производят его от слов «му-лу», что значит «самка изюбра». Несомненно, и тут мы имеем дело со старой лагуной, процесс осыхания которой далеко еще не закончен. Всему виной торфяники, прикрывшие ее сверху и образовавшие болото. Около моря сохранилась еще открытая вода. Это озеро Благодати. 44 градуса 47 минут северной широты и 136 градусов 24 минуты 20 секунд восточной долготы от Гринвича. Вероятно, тут было самое глубокое место бухты. Мелкие ручьи, сбегающие с гор, текут по узким оврагам и питают болото водой. Между ними образовались небольшие релки, покрытые ольхой, березой, липой, а где по суше — дубовым редколесьем. Тропа идет через эти овраги, но затем круто поворачивает к болоту. Расстояние от Мулумбе до реки Каймбе не более 6 километров. Но на этот переход мы употребили почти целый день, болото оказалось зыбучим. Мы пробовали было идти стороной около тропы, но это оказалось еще хуже. Наконец, перед сумерками болото было пройдено. Впереди, около реки Каймбе, виднелась какая-то фанза. К ней мы направили свои стопы. Река Каймбе, по-орочески Кая, на картах значится Каймбе. Она такой же величины, как река Мулумбе, только впадает непосредственно в море. С левой стороны ее тянется длинная и высокая терраса, уже разрушенная временем. Терраса эта является древним берегом лагуны и имеет наклон к озеру и обрывистые края к морю. В Фанзе жили два китайца. Ни огородов, ни пашен вокруг нее не было видно. Однако зоркий глаз Дырсу усмотрел поперечную пилу, топоры с длинными ручками, кузовни, плетенные из лыка, и длинные каны, не соответствующие числу обитателей Фанзы. Оказалось, что китайцы занимаются сбором древесных грибов и лишайников с камней. Первые относятся к семейству дрожалковых грибов и собираются исключительно с дуба. Они своеобразно ароматны и содержат в себе много воды — 98%. Для культуры их китайцы валят на землю множество дубовых деревьев. Когда дуб начинает гнить, на нем появляются грибы, по внешнему виду похожие на белые кораллы. Китайцы их называют муэр. Их собирают и сушат сначала на солнце, а потом в фанзе на сильно нагретых канах. Лишайники темно-оливково-зеленые, называемые шихуйпи, то есть каменная кожа, в сухом состоянии становятся черными. Их собирают с известковых и сланцевых скал и отправляют во Владивосток в плетеных корзинах как гастрономическое лакомство. Нельзя не удивляться предприимчивости китайцев. Одни из них охотятся за оленями, другие ищут женьшень, третьи соболюют, четвертые заняты добычей кабарожьего мускуса, там видишь капустоловов, в другом месте ловят крабов или трепангов, там сеют мак и добывают опий и так далее. Что не фанза, то новый промысел — ловля жемчуга, добыча какого-то растительного масла, ханшина, корней астрагала, да всего и не перечтешь. Всюду они умеют находить источники обогащения. Вопрос труда отходит у них на второй план, лишь бы источник этот был неиссякаемый. Мы так устали за день, что не пошли дальше и остались здесь ночевать. Внутри фанзы было чисто, опрятно. Гостеприимные китайцы уступили нам свои места на канах и вообще старались всячески услужить. На улице было темно и холодно, со стороны моря доносился шум прибоя, а в фанзе было уютно и тепло. Вечером манзы угостили нас каменной кожей. Темно-бурые слизлые лишайники были безвкусны, хрустели на зубах, как визига, и могли удовлетворить разве гастрономический вкус китайцев. По их словам, до Сан-Хобе оставался только один переход. Желая дойти туда засветло, мы выступили на другой день очень рано. От грибной фанзы тропа идет горами вдоль берега моря и в пути пересекает пять горных отрогов, слагающихся из кварцевого порфира и поросших редколесьем из дуба, липы и черной березы. Эта тропа считается тяжелой как для лошадей, так и для пешеходов. По пятому, последнему распадку она поворачивает на запад и идет вверх до перевала, высота которого равна 350 метрам. Подъем со стороны моря крутой, а спуск к реке Сан-Хобе пологий. За перевалом картина меняется. Вместо порфиров появляются граниты, и на смену лиственному редколесью выступает хвойно-смешанный лес отличного качества. Маленькая речка, по которой проложена тропа, привела нас на реку Сяньингоу, впадающую в Сан-Хобе недалеко от моря. Когда-то здесь была лесная концессия Гляссера и Хроманского. Предприятие это, как и все скороспелые русские предприятия, обречено было на гибель. Срублено деревьев было много, а вывезено мало. Большинство их брошено в тайге. Зато какой горючий материал для лесных пожаров остался на месте. Китайцы в рыбной фанзе сказали правду. Только к вечеру мы дошли до реки Сан-Хобе. Тропа привела нас прямо к небольшому поселку. В одной фанзе горел огонь. Сквозь тонкую бумагу в окне я услышал голос Пальчевского и увидел его профиль. В такой поздний час он меня не ожидал. Гранатман и Мерзляков находились в соседней фанзе. Узнав о нашем приходе, они тотчас прибежали. Начались обоюдные расспросы. Я рассказывал им, что случилось с нами в дороге, а они мне говорили о том, как работали на Сан-Хобе. Как неинтересен был наш разговор, но усталость взяла свое. Пальчевский заметил это и стал устраивать мне постель. Я лег на кан и тотчас уснул. Весь следующий день мы провели в беседе. Река Сан-Хобе являлась крайним пунктом нашего путешествия по берегу моря. Отсюда нам надо было идти к Сихоте-Алиню и далее на Иман. На совете решено было остаться на Сан-Хобе столько времени, сколько потребуется для того, чтобы подкрепить силы и снарядиться для зимнего похода. Ввиду приближения зимнего времени довольствие лошадей сделалось весьма затруднительным. Поэтому я распорядился всех коней с Мерзляковым и с частью команды отправить назад, к заливу Ольги. Вследствие полного замирания растительности, Пальчевский тоже пожелал возвратиться во Владивосток. Для этого он решил воспользоваться шхуной Гляссера, которая должна была уйти через двое суток. Таким образом, для зимнего похода через Сихоте-Алинь оставались только я, гранатман, Дерсу, двое казаков, Мурзин и Кожевников и стрелок Бочкарев. 25 сентября мы расстались с Пальчевским и Мерзляковым.